Рассказывая, она хорошела на глазах. Узкое скуластое лицо вдруг оказалось на диво гармоничным, а темные круги под глазами подчеркивали их блеск и глубину лучше любого макияжа. Все-таки ничто так не красит человек, как вдохновение. — Хотел бы посмотреть такую экранизацию, — сказал я. — По-моему, отлично может получиться. — Если все сделать как следует, — кивнула утопленница, — художник-постановщик должен быть гений, ну и бабки немеренные, понятно. — То есть главным гением все-таки должен быть продюсер, — ухмыльнулась королева. — И композитор, — добавил я, — чтобы звуковой ряд не уступал визуальному. — Все должны быть гениями. — Твердо, — сказала утопленница. — Иначе какой смысл? — Но пока у тебя есть только гениальный сценарист, — заметил рыцарь. — В смысле? Кого ты имеешь в виду? — оживилась утопленница. — Ну как кого? Шекспира, конечно. — А, ну да, — вздохнула она. — Сценарист, не спорю, отличный, — сказал я. — А все-таки именно Гамлет мне всю жизнь хотелось переписать. До сих пор руки чешутся. Я, конечно, соврал. Идея переписать Гамлета пришла мне в голову только что. Просто всю жизнь хотела, звучит более убедительно и позволяет продемонстрировать уважение к собеседникам. Дескать, не просто так чушь несу, а наболевшим готов поделиться. — Переписать? — протянула утопленница. — А как? Рассказать, как повернулось бы дело, если бы Гамлет все-таки шлепнул дядю, пока тот молился. Ну, удобный же момент. А что душа злодея в рай попадет, это он напрасно тревожился. Не человеческого ума дело, что будет с другими людьми после смерти. Не нам это решать, так что и беспокоиться не о чем. А ведь как все прекрасно сложилось бы. Король-отец отмщен, его призрак успокоен. Гамлет на троне, Лаэрт Полоний живы, Розенкранц и Гильденстерн, кстати, тоже. Офелия готовит подвенечный наряд, ну, Гертруда погоревала бы, конечно, но любимый сын, не сомневаюсь, разъяснил бы ей обстоятельства, а там и третий муж нашелся бы в утешении, дурное дело нехитрое, короче, все танцуют. «Хорошая жизнь, но плохая пьеса», — заметил рыцарь. «Драматург должен заставить персонажей делать глупости. От последствий их поступков зависит, трагедию или комедию мы получим на выходе. Но принцип один. Я хотел сказать ему, что никогда еще не встречал столь внятного и убедительного теоретика драмы, но в беседу вмешался король. Это же вы Цаплина пересказываете, я правильно понял? Он выглядел как заплутавший на чужбине разведчик, который после долгих бесплодных поисков связных вдруг услышал от случайного прохожего заветный пароль. Но мне нечем было его порадовать. К сожалению, нет. Я даже не знаю, кто такой Цаплин. Борис Цаплин, писатель, очень хороший. И именно по этой причине почти никому не известный. Крупный специалист по новым приключениям чужих идей и персонажей. Вот, скажем, тот же Гамлет. Цаплин написал рассказ о том, как все персонажи встречаются на том свете, то есть теоретически, в аду. Вот там они все встречаются и начинают выяснять отношения, ругаются страшно, а сделать друг с другом ничего не могут. Все уж и так мертвые, дальше некуда. Наверняка в этом заключается ад. И король-отец как раз наезжает на Гамлета. Дескать, дурак ты, почему дядю во время молитвы не замочил? Какого черта? Сидел бы сейчас на троне, женился бы, наследника родил. Династия моя не пропала бы. Почти слово в слово, как вы говорили. Но все это, понятно, гораздо лучше, чем в моем пересказе. Слушайте, а хотите, я вам его книжку дам? Она у вас с собой? Удивился я. Король кивнул и достал откуда-то из-под мантии потрепанную толстую книжку карманного формата. Все время с собой таскаю. Цаплина в транспорте читать — милое дело, хотя бы по сотому разу. А транспорта в моей жизни много. Мы на окраине живем, район Прага-9. Задница мира, страшное место. Спасибо, — сказал я. Очень здорово, я как раз ничего с собой не взял почитать, собирался в попыхах. А как я вам ее верну? Да не надо возвращать, — отмахнулся король. У меня дома еще добрых полдюжины. купил целую пачку на подарки, чтобы поддержать самый малый в мире бизнес. Совсем крошечное издательство. Всех работников директор и главный редактор. Они же корректоры, верстальщики, продавцы и курьеры. Для обоих это, понятное дело, не работа, а хобби. 5 наименований в год. Предел их возможностей. Но без этих книг не было вовсе. Крупные акулы короткой прозы боятся пуще с глаза, особенно качественные. «Потому что глупые», — кивнул я. Взял книгу, пролистал, ни черта не понял, но по нескольким случайным фрагментам определил, что слог автора мне скорее приятен, чем нет. Еще раз сказал. «Спасибо, кажется, действительно хороший. И самое главное, мне теперь точно не придется переписывать Гамлета. Цаплин сделает вместо меня. Какое облегчение!» «На самом деле Гамлета многие переписывали», — заметил рыцарь. «Вот еще не раз, не сомневаюсь. Но их усилия тщетны на фоне того, что делает с Гамлетом Хани и Йоханссон. Сюжет уж пересказан от лица короля Гертруды, Офелии и Лаэрта. В данный момент страстные поклонники ждут историю призрака, хотя есть подозрение, что Хани обманет нас и даст слово Полонию или Розенкранцу. Но не беда. Рано или поздно все истории будут написаны. Автор обещает, что последней станет история самого принца Гамлета, Шекспира. Не от его лица излагает. Уверен, воскресне завтра автор первоисточника, кем бы он ни был, принялся бы учить датский язык специально ради удовольствия прочитать истории Хани. «Отца, блин!» — обиделся король. «Я ж тебе давал!» «Он отличный!» — согласился рыцарь. «А все-таки Гамлет, на мой вкус, самый слабый рассказ в сборнике. Я у него люблю «Тысячу и одну ночь», «Диких лебедей», «Историю великолепной семерки», да почти все, но Гамлет ему не удался». «Хани Йоханссон?» «Не знаю такого автора», — покаялся я. «Он или она?» «А неизвестно. Никто никогда в глаза его или ее не видел. И что странно, у нас вообще-то все друг друга знают. Дания слишком маленькая страна, чтобы подолгу хранить секреты. Ходят слухи, что это псевдоним какого-то университетского профессора, и другие слухи, что автор уж много лет находится в клинике для душевнобольных, а есть совсем уж причудливая версия, будто их двое. Дескать, книги пишет какой-то таинственный иностранец, не то аргентинец, не то русский, не то вовсе японец, и делает это в союзе с датчанином, который добросовестно переводит оригинальный текст, поскольку автор считает правильным делать первую публикацию на родном языке персонажей. Да чего только не говорят. Но, правда, и никто не знает, кроме парочки каких-нибудь юристов и бухгалтеров, чьи имена, увы, тоже тайна. «И долго он, или она так удачно скрывается?» — поинтересовался я. «Первая книга вышла 3 года назад, если не ошибаюсь. Вот столько». «Ясно. Значит, Хани Йоханссон надо будет запомнить. Не пригодится». «Сочувственно», — сказал рыцарь. «Так если вы читаете по-датски». «Что, даже на английский не переводили?» «Нет, не везет Хани с иностранными издателями. Сколько раз уж собирались подписывать контракт, и всякий раз в последний момент все срывалось. Я почему в курсе? Моя сестра работает в книжном бизнесе. Знаешь, что я на Хани помешан? Все новости рассказывает». Я вдруг подумал, что он сам и есть этот загадочный Хани Йоханссон. И нахваливает сейчас свои книжки не потому, что самовлюблен. Ради удовольствия водить всех за нос, рассказывая о себе как о таинственном незнакомце. Да я бы сам так, пожалуй, делал, если бы хоть один из моих романов дожил до публикации. «Тогда, — сказал я, — придется выпить за удачу Хани Йоханссона и его или ее потенциальных зарубежных издателей. Уж очень вы меня заинтриговали, а датский язык я вряд ли когда-нибудь выучу. А вы попробуйте. Беззаботно предложил рыцарь. «Учить языки легко и приятно, только начинать сложно. Но уж если начал, на каком-то этапе язык вдруг сам хлоп и укладывается в голову». «Это тебе легко и приятно», — проворчал королева, потому что и гений полиглот. Он их уже 6 штук выучил, включая, как вы можете заметить, русский. Наябенчил он мне. Между делом, не напрягайся. Везет, потому что некоторым везет. Я вон чешский за год едва осилил, казалось бы, славянский язык, ничего сложного. У меня все ровно наоборот, сказал я. Начать проще простого. Сперва учить язык ужасно интересно, меня за уши от учебника не оттащишь. Пересказываю грамматические правила, как анекдоты всем, кто под руку подвернется. А вот через месяц-другой все, ступор. Скучно, тошно, больше не лезет. Так толком ничего и не выучил, зато поздороваться, выругаться, сделать заказ в ресторане, прощаться. Наверное, могу самыми разными способами, нигде не пропаду. Это, наверное, потому что вам больше нечего сказать людям. Улыбнулся рыцарь. Здравствуй, дай пожрать, иди в задницу и прощай, разговор закончен. Ваша правда, я невольно улыбнулся и вежливо добавил. Но бывают и исключения из этого правила. Сегодняшний вечер наглядно этому подтверждение. На самом деле вы только думаете, что вам нечего сказать, заметил рыцарь. Просто желания такого у вас нет. Желание — единственное, что имеет значение. Учить языки действительно очень легко, при условии, что вы жаждете объясняться и выслушивать других. Не зря же считают, что лучший способ быстро выучить язык — влюбиться в носителя. Кстати, это чистая правда, я проверял. «А, так вот почему...» «Нет-нет», — улыбнулся он. «Таким способом я выучил только 2 языка из 6». Но оценил метод. Русский язык считается чрезвычайно трудным. Если не романтические мотивы, я бы за него, пожалуй, и не взялся. К счастью, это были очень длительные и серьезные отношения, так что я успел неплохо освоить язык. Все бы носители так его освоили, — согласился я. Вы меня убедили. Попробую при случае воспользоваться этим методом. Больше никаких бесполезных русскоязычных возлюбленных. Все, решено. Коломбин что-то шепнул на ухо королю, который продолжал добросовестно переводить ей нашу болтовню. Мартина спрашивает, неужели такие вещи можно контролировать? Он смущенно улыбнулся, как бы извиняясь, что втягивает меня в глупые девчачьи разговоры о любви. Ну, вообще-то я пошутил, но если серьезно, да, пожалуй. В самом начале любых отношений всегда есть момент, когда человек сам решает, влюбляться или нет. Иногда он принимает такое решение еще до встречи с потенциальным объектом страсти. Намерение влюбиться есть, а кто под руку подвернется, дело десятое. Другое дело, что такое решение мало кто принимает осознанно. Но я в этом смысле зануда, очень не люблю не понимать, что со мной происходит. Поэтому едва притронулись к своей рюмке. — улыбнулся рыцарь. — Успеется, я еще джин-тоник не допил. — Ну, в общем-то, всегда так, поэтому. — Ваша стойкость заслуживает уважения. Но, по-моему, изредка все-таки можно расслабиться и позволить себе не понимать, что происходит, — сказал он. — А таким людям, как вы, думаю, просто необходимо. В конце концов, даже тем, кто работает за деньги, положены 2 выходных дня в неделю. Я подумал, что 2 дня в неделю — это, конечно, перебор. Но, скажем, 1 выходной раз в полгода, почему бы и нет? Тем более есть шанс, что я, наконец, сумею остановиться загодя за 2-3 рюмок до окончательного слета башни. Я, впрочем, в подобных ситуациях всегда обещаю себе, что уж на этот раз все будет под контролем, и только наутро задним числом обнаруживаю, что снова попался. Но поскольку я желаю порадовать рыцаря, сперва залпом осушил свою рюмку, уж потом принялся размышлять, оптимизм мой был несокрушим. Это несложное упражнение, я повторил еще не раз, легкомысленно запивая коньяк остатками джин-тоника, так что, когда бутылка опустела, и живые скульптуры решили догнаться пивом, мне в голову не пришло отказываться. По правде сказать, мне немного надо. Особенно на голодный желудок. Он, по моему недосмотру, пустовал с самого утра. Поэтому дальнейшие события я помню, мягко говоря, смутно. Одна надежда, что скучно со мною не было. В таком состоянии я, если верить отзывам свидетелей, обычно становлюсь чрезвычайно общителен и достаточно глуп, чтобы казаться занятным. Не худший, к слову сказать, вариант. Во всяком случае, на серьезные неприятности я по пьяному делу ни разу не нарывался, не то что на трезвую голову. Тем не менее, ближе к полуночи мои новые приятели куда-то подевались. Надо думать, просто разошлись по домам, и со мной остался только дикарка. Не взлюбивший меня с первого взгляда, он по какой-то странной таинственной причине радикально пересмотрел свою позицию и теперь вцепился в меня мертвой хваткой, то есть натурально держал за рукав и, отчаянно перемешивая чешский с русским и английским, горячо шептал в ух какие-то фантасмагорические подробности своей роковой любви. Даже стихи декламировать пытался. Но вовремя остановился, сообразив, что я все равно ни черта не понимаю, а только ухмыляюсь всякий раз, когда очередное слово покажется мне смешным. Но не обиделся, а просто снова вернулся к прозаическому изложению своих запутанных сердечных обстоятельств. Его внезапную симпатию вряд ли можно объяснить наличием у меня готовности платить за выпивку, потому что после непродолжительных скитаний по ночному городу выяснилось, что дикарка ведет меня не в соседний кабак, как следовало бы ожидать, а на какую-то загадочную шикарную вечеринку. Здесь, рядом, на Нерудовой, повторял он, увлекая меня за собой куда-то по улице, идущей круто вверх, и я помню, что, подумал, Нерудова — это очень удачное решение, потому что мой отель на той же улице, следовательно, я в случае чего благополучно туда доберусь. Это, впрочем, была последняя здравая мысль, порожденная моей бедной бестолковой башкой. Следующая здравая мысль посетила меня только на утро, и она выглядела следующим образом. Черт! У меня же встреча! От ужаса я окончательно проснулся и сразу понял, что страшно замерз, зуб на зуб не попадает. Но не стал тратить время на поиски одеяла, а нашарил в кармане телефон и внутренне, содрогаясь, посмотрел 10:15. От сердца немного отлегло. Встреча назначена аж на полдень, так что я, по идее, все успею, если немедленно встану и... Ух! Я огляделся и понял, что моя жизнь складывается не так просто, как хотелось бы. Взять, скажем, тот удивительный факт, что я находился в подвале, то есть не... в каком-нибудь темном чулане, где хранят швабры и пустые банки для консервирования, а в хорошем, добротном, средневековом подвале с низкими сводами и толстенными каменными стенами, хоть сейчас экскурсию веди. Здесь царили сумерки, щедро разбавленные зеленовато-молочным светом, а окон, кажется, не было вовсе, по крайней мере. Источник света находился где-то вне поля моего зрения. Из глубокой ниши в стене на меня с ласковой укоризной взирала роскошная химера, которой, если по уму, следовало бы красоваться не в помещении, а где-нибудь на фасаде. Все эти полезные наблюдения сделал мой автопилот, а сам я тем временем в панике озирался по сторонам, не решаясь спрашивать себя, где я и как я тут оказался, поскольку вовсе не был уверен, что действительно хочу знать это. Вот на вопрос, как отсюда выбраться, пожалуй, и правда не помешало бы получить внятный ответ, причем немедленно. Имелся у меня еще один неотложный вопрос. Есть ли тут где-нибудь вода? На худой конец мокрая тряпка, сейчас бы я с наслаждением ее пожевал. В любом случае, для начала следовало подняться на ноги. Я собрал волю в кулак и мужественно сполз с своего жесткого ложа, который при позднейшем осмотре оказался аскетического вида кушеткой. На такой не спать надо, а сны свои психоаналитику пересказывать. По крайней мере, в кино пациенты всегда на таких возлегают. Голова тошнотворно кружилась, но я устоял. Оглядевшись еще раз с высоты своего нового положения в пространстве, я обнаружил в изножье кушетки ящик, заполненный бутылками с минеральной водой, и не поверил своему счастью. Они же, наверное, пустые. Но мироздание было милосердно. Миг спустя я трясущимися от похмелья и возбуждения руками сорвал с одной из них крышку и принялся пить. Это было так прекрасно, что все остальное утратило значение временно, секунд на 10. А потом это чертово все остальное взяло реванш. В смысле, я снова вспомнил, что невесть как оказался в чужом подвале, а через 1,5 часа встреча, ради которой я, собственно, приехал в Прагу, так что надо немедленно отсюда выбраться, добежать до отеля, выжрать литр кофе, принять душ и взять предназначенный для обмена бердический букварь. Хотя единственное, чего мне сейчас по-настоящему хочется, это тихо, без мучений скончаться, не оставив завещания, или хотя бы просто полежать в темном углу месяц-другой, чтобы никто меня не трогал. Я в очередной раз огляделся, надо понимать, в поисках подходящего темного угла. Но вместо него обнаружил светлый, вернее, угол, за которым явно горел свет, и потопал туда, как гигантская ночная бабочка, внезапно разучившаяся летать. За углом мне был явлен крошечный коридор и выход на винтовую лестницу. Тусклый дневной свет пробивался из закрытого окна метрах в 4 над моей головой, а из помещения наверху, казавшегося пока бесконечно далеким, почти недосягаемым, лился электрический, изумрудно-зеленый. Это отчасти примирило меня с незнакомым местом. Я сам когда-то такие зеленые лампочки дома вкручивал, чтобы почувствовать себя счастливым аквариумным жителем. Потом, правда, надоел. Как и положено глупой ночной бабочке, я устремился вверх к изумрудному сиянию. Карабкался, цепляясь за перила, по дороге пытался припомнить, чем закончились мои вчерашние похождения. Безрезультатно. Вечеринкой, надо понимать, наслаждался только мой автопилот. Во всяком случае, я не мог вспомнить даже лицо хозяйки дома или хозяина. Или их было двое? Неведомо, и уж тем более я не знал, придется ли сейчас и извиняться за свое давешнее поведение, или достаточно будет вежливо поблагодарить за кров и воду. И, кстати, интересно, разрешат ли мне зайти перед уходом в туалет? Этот вопрос понемногу становился более чем актуальным. Органическая жизнь — чрезвычайно сложный процесс. Удивительно, что я уж столько лет худо-бедно, а все же справляюсь с этой работой. И не только я. Лестница привела меня в короткий коридор, освещенный целой гирляндой зеленых фонарей. Здесь я обнаружил 3 совершенно одинаковые двери из светлого дерева, впрочем, в таком освещении они казались зелеными. Одна была слегка приоткрыта. Я, недолго думая, сунулся туда и оказался в небольшой, ярко освещенной напольными лампами комнате с черными стенами, такими же черными шторами на окнах, белоснежным полом и потолком, плоскость которого неведомый дизайнер интерьеров закрутил причудливой черно-белой спиралью. Эффектное помещение, но, прямо скажем, не совсем подходящее для человека в тяжелом похмелье. У меня сразу же закружилась голова, а колени превратились в дрожащее желе. Но я находчиво ухватился за дверной косяк и устоял. Комната была практически пуста, только пылающий камин в дальнем углу, такой же черный, как стена, которую его пристроили, круглый стол из белого мрамора и 2 черных кожаных кресла. В центре стола красовались большой черный чайник и белоснежный кофейник. Чашки и блюдца не нарушали установившуюся гармонию. Один комплект был цвета сажи, другой — молока. В одном из кресел сидел очень бледный брюнет в белом льняном костюме и ел рис из черной пиалы.